И все же Айзенгрим и прекрасная Фаустина жили в одном гостиничном номере. Я знал это, потому что переехал из своей прежней гостиницы в еще более испанистое заведение, где обосновались главные члены труппы. В одном номере. Но что там происходит на самом деле? Это выяснилось на другой день после того, как она назвала меня святым Рамзи. Часов 5 дня я был в театре и случайно забрел в коридор, где располагалась гримерная наших звезд. Дверь оказалась открыта, и я увидел голую Фаустину. Она постоянно из чего-нибудь во что-нибудь переодевалась. В страстных объятиях нашей самодержицы. Я не видел, чем занята правая рука Лизл. Однако блаженное мурлыканье Фаустины и движение ее бедер делали смысл происходящего совершенно понятным даже для меня, непривычного к таким сценам. Я не испытывал подобного упадка духа и в худшие моменты войны. И не было рядом со мной маленькой Мадонны, никто не поддерживал во мне стойкость, никто не погружал меня в спасительное забвение. Глава 5. «Как-то вы сегодня бледноваты, дорогой Рамзи», — сказала Лизл. Где-то около часа ночи в дверь постучали. «Войдите», — сказал я, и увидел ее в халате поверх пижамы и с широкой улыбкой на уродливом лице. «Что вам угодно? Поговорить. Мне нравится говорить с вами, а вам это просто необходимо. Да и все равно, ни вы не спите, ни я не сплю». Она вошла и бесцеремонно уселась на кровать, проигнорировав жутко неудобный, единственный в крошечной комнате стул. «Садитесь и вы сюда, рядом. Будь я английской леди или вашей матерью, я могла бы начать со стандартного. Так в чем, собственно, дело?» Но вопрос был бы чисто риторическим. «Дело в том, что сегодня вы видели меня с Фаустиной. Да-да, видели, я заметила вас в зеркале. Ну и что?» Я смолчал. «Вы совсем как маленький мальчик». Впрочем, я как-то забыла, что только глупые мужчины считают такое сравнение комплиментом. «Скажем так, вы совсем как 50-летний мужчина, всю жизнь державший свои чувства в закупоренном состоянии, теперь же они разорвали бутылку и разбросали во все стороны смесь битого стекла с кислотой. Я извиняюсь, что назвала вас маленьким мальчиком, но в 50 лет уже умеют справляться с подобными ситуациями, а вы этому так и не научились. Вас она отбросила в детство. Ну что ж, мне жаль вас. Не то чтобы очень, но жаль. Не надо мне покровительствовать». Знаете, я никогда не понимал этого слова. «Тогда не относитесь ко мне свысока. А то она все понимает, а я ничего не понимаю. Не стройте из себя эдакую многомудрую европейку, цыганскую гадалку, одаренную волшебной интуицией, имеющую законное право смотреть, поплевывая, на несчастного олуха, который все еще мыслит в терминах чести и порядочности и не злоупотребляет доверием людей, слабо понимающих, что они делают. Это вы про Фаустину? Рамзи, Фаустина — чудеснейшее создание, только вы-то ее совершенно не понимаете. Она ж вам не какая-нибудь североамериканская девица, наполовину бакалавр искусств, наполовину бакалавр экономики, наполовину добропорядочная рохля, 3 половины, но не будем придираться. Она вся от земли. Ее тело — и храм, и мастерская. Для нее веление тела авторитетнее всех законов и пророков. Вы не способны понять такую личность, а ведь их в мире гораздо больше, чем женщин, связанных по рукам и ногам честью и порядочностью и прочими в этом роде мужскими штучками, вызывающими у вас такой священный трепет. Творец вложил в Фаустину все свое вдохновение. У нее полностью отсутствует так называемый ум, в ее судьбе он просто ни к чему. И не полыхайте на меня взглядом за то, что я говорю о ее судьбе. Ее судьба — сверкать несколько лет, а не пережить какого-нибудь тусклого супруга, чтобы прозябать затем до 80 лет, ходить на лекции, а зимой окунаться в карибскую романтику при посредстве туристических агентств. Вы говорите так, словно вы бог. Ах, извините, я совсем забыла, что это ваша привилегия, привилегия старого тюфяка, который только и знает, что строить из себя циника, да наблюдать за жизнью со скамейки запасных, критикуя игру тех, кто на поле. Вы воспринимали жизнь как зритель, а только оказались в гуще игры, так сразу и заскулили, что толкаются и на ноги наступают. Знаете, Лизл, я устал и не хочу с вами пререкаться. Но позвольте мне сказать вам одну вещь, А потом можете смеяться в свое удовольствие и передавать мои слова каждому встречному, ведь именно так, по вашему мнению, следует поступать, когда кто-нибудь тебе доверится. Я любил Фаустину.